Глава 29. Галерея «Луч». Большие серые буквы, подчеркнутые лентой разноцветных лампочек. Добрались. Катя скользнула взглядом по небесно-голубому зданию, явно недавно пережившему ремонт. Подмигнула Амалии Петровне и, кивнув на подъезд, стиснутый двумя пузатыми колоннами, загадочно произнесла: «Вечер только начинается». И тут же в сумочке задрожал мобильный телефон. Катя поспешила ответить на звонок. «Здравствуйте, Карл Антонович!» — радостно выдохнула она. «Как у вас дела?» «Мне звонил Филипп», — раздался в ответ строгий голос графа. «Это правда, что ты уехала вместе с Амалией Петровной?» «Ага, я ее похитила. Но не волнуйтесь, выкуп требовать не буду». «Катя!» «А в чем, собственно, дело? Мы погуляем, развлечемся. Ну и все в таком духе. Поверьте, в этом нет ничего страшного». Карл Антонович шумно вздохнул. «Катя, Амалия Петровна немного больна, и за ней необходимо присматривать. Я лишь хочу быть уверен, что с ней ничего не случится. Не волнуйтесь, прошу вас. Вы же доверяете Архипову?» «Безусловно. А он-то тут при чем?» «Так это именно он будет заботиться об Амалии Петровне весь вечер?» Голова Карла Антоновича пошла кругом. «Вы где?» — резко спросил он, пытаясь понять происходящее. «Идем на вечеринку, посвященную театру. Пара бокалов шампанского, легкая музыка, необременительные беседы, знакомство с новыми интересными людьми. Вот что нас ожидает. А за Амалию Петровну не беспокойтесь. За ней действительно будет приглядывать Федор Дмитриевич. Только, пожалуйста, не звоните ему сейчас. Он пока не догадывается о своей важной миссии». «Хорошо», — буркнул Карл Антонович. «Передай трубку Амалии, я хочу с ней поговорить». «Она сейчас не может подойти», — замялась Катя. «Она поет». «Что?» «Не берите в голову, Карл Антонович. Это от половодья чувств». «Отчего?» «До свидания и ни о чем не беспокойтесь», — ответила Катя и отключила телефон. А Амалия Петровна действительно пела. Распахнув длинный синий плащ, закрыв глаза, прислушиваясь к бурлящим в душе эмоциям, она тихонько вытягивала давний хит. «Старинные часы еще идут. Старинные часы, свидетели и судьи. Извините, вынуждена вас прервать». Катя тихонько дернула за рукав плаща певицы. «Нам пора». «Да-да, конечно». Амалия Петровна быстро свернула свое выступление и припустила к двери. Предъявив приглашение, оставив верхнюю одежду в гардеробной, они минут на пять задержались около огромного зеркала, в котором отражались проходящие мимо любителей фотоискусства. Народу пока было мало, суету в основном создавали администрация и официанты с подносами, заставленными узкими высокими бокалами шампанским. Катя посмотрела на свое отражение в зеркале и улыбнулась. Сейчас в коротком платье цвета горького шоколада, в аккуратненьких черных туфельках, на высоком каблуке, с заботливо уложенными волосами, никакого геля и лака, мягко и естественно. Катя себе очень нравилась. Она нетерпеливо оглянулась по сторонам, но знакомые лица ей не встретились. «Надо бы поймать официанта», — практично предложила Амалия Петровна. «Вот тот белобрысый с черной бабочкой на шее. Очень похож на моего второго любовника. Бедняга умер прямо на сцене, не дожив до 45 лет». «Он тоже был актером?» — решила поддержать беседу Катя. «Нет, электриком. Проводку закоротила». «И как вы это пережили?» «Я дала себе слово больше никогда не встречаться с электриками. Опасная профессия. Очень опасная». «Понятно», — протянула Катя и, подхватив с подноса летящего мимо официанта два бокала, добавила: «Пожалуй, я с ними тоже встречаться не буду». Секунду поразмышляв, можно ли Амалии Петровне шампанского, не скажется ли это пагубно на ее пока устойчивом состоянии, Катя мысленно махнула рукой и, протянув бывшей актрисе бокал, заботливо сказала: «Только пейте маленькими глоточками, а то холодный. Горло заболеть может». Несмотря на предстоящую встречу с Олькой, наверняка она будет пытаться удержать Архипова возле себя. Придется отрывать его с мясом. С Ольгиным мясом. Настроение у Кати было праздничным. Она была переполнена тем приятным волнением, которое обычно захлестывает душу перед чем-то радостным, шумным и победным. Ей все время хотелось улыбаться. И если бы Амалия Петровна еще раз запела, то на этот раз Катя поддержала бы ее порыв. Свобода. Вот чем была пропитана каждая клеточка Катиного тела. Каждый вздох. Каждая секунда ее жизни. Сейчас можно все. И самое приятное, за это ничего не будет. Катя посмотрела на смакующую шампанское Амалию Петровну и вновь улыбнулась. Бывшую актрису она взяла с собой из чувства протеста. Зачем они повесили на бедную женщину ярлык сумасшедший? Ну, чудная, но бывают галлюцинации. На себя бы посмотрели. И еще очень захотелось сделать для нее нечто приятное. Вырвать из привычной жизни и вернуть в прошлое. Но во время разговора с Карлом Антоновичем Катя поняла. Амалия Петровна может помочь и ей отодвинуть Ольгу в сторону. Чем больше народу, тем лучше. «Не увлекайтесь», — на всякий случай сказала Катя, когда Амалия Петровна решила продолжить банкет. К ним подошел молоденький официант и предложил мартини. Он получил благодарность и отказ. Переключаться на другие спиртные напитки и употреблять их так часто в планы Кати не входило. Всему свое время. Всему свое время. Через 40 минут четыре зала галереи были переполнены приглашенными. Мужчины и женщины, одетые кто во что гораст, джинсы, вечерние платья, прозрачные туники, бархатные топы, костюмы, двигались вдоль стен, обсуждая вывешенные фотографии или беззаботно болтая о чем-то своем. Катя с Амалией Петровной тоже совершили небольшую экскурсию и во втором зале наткнулись на три черно-белые фотографии, на которых была запечатлена Амалия Петровна собственной персоной. С одной стороны, это был приятный сюрприз. С другой, бывшая актриса встала под серебристыми рамками, как вкопанная, наотрез отказавшей двигаться дальше. А после того, как лопоухий и конопатый сынок одного из приглашенных попросил у нее автограф, она выпала из реальности минут на 10 и, нараспев, продекламировав два душещипательных монолога, а следом еще длиннющий стихотворный текст, потребовала выключить свет, включить музыку и оставить ее наедине со свалившейся на нее славой. Чтобы немного успокоить перевозбужденную звезду, Кате пришлось читать ей лекцию на тему «Зазнаваться нехорошо», взывая к совести, намекать, что при включенном свете ее куда лучше видно, а значит, шансы дать еще кому-нибудь автограф возрастут в несколько раз. Обдумав услышанное, Амалия Петровна взяла себя в руки, но отходить от своей фотографии категорически отказалась. Посчитав, что так даже лучше, ее подопечная уж точно никуда не денется, Катя оставила Амалию Петровну купаться в лучах славы и отправилась на поиски легких закусок, которые, как обещалось приглашение, должны были порадовать всех неземным вкусом в зале номер 3. Направляясь в сторону тощих колонн, увешанных театральными масками, Катя не забывала оглядываться по сторонам. Где Архипов? Почему его до сих пор нет? Она не выстраивала заранее план своего поведения, надеялась на интуицию и считала, что в данном случае лучше импровизировать. Сюрприз, сюрприз. Все пройдет легко и непринужденно. Шагнув в третий зал, она тут же притормозила и замерла. А вот и они. Около длинных узких столов, заставленных различными тарелками и многоэтажными подставками с закуской, стояли Ольга и Архипов. Он, изредка кивая, разговаривал о чем-то с коренастым лысоватой мужчиной. Она, не торопясь, накладывала на свою тарелку маленькие тарталетки и канапе и совершенно не подозревала, что этот вечер уже идет не по ее сценарию. Катя скользнула по фигуре Ольги ревнивым, оценивающим взглядом. «Идеально, красиво, притягательно». «Это еще ничего не значит», — приободрила себя Катя и подала знак официанту. Взяв с подноса сразу два бокала шампанским, выпив их для храбрости, практически залпом, один за другим, Она сощурилась и, почувствовав, как немеют ноги и как приятно начинает кружиться голова, многообещающе добавив: «Вот теперь я опасна», решительно направилась в сторону Архипова и Ольги. Последнее время ее раздражало многое, и особенно раздражало то, что свои, пусть и мелкие, поражения все же приходилось признаваться. Федор уже давно не приезжал к ней вечером, никуда не звал и был равнодушен. Понять такого поведения Ольга не могла. Вернее, где-то в глубине души трепыхался луч правды, но верить ему совершенно не хотелось. Да, есть на свете особа по имени Катя. И да, он в ней заинтересован, но не более того. Не более того. Разве можно выбрать не ее, Ольгу? Нонсенс. У мужчин подобное случается. Им хочется чего-нибудь новенького. Они впадают в депрессии и верят, что в другом месте их действительно ждут. Но это все мираж и самообман. И это всегда проходит. А все же обидно. Ольга поморщилась. Променять ее на... Да ни на кого нельзя ее променять. Даже на полчаса. Даже на минуту. Кажется, она об этом думает уже не в первый раз. Как же надоели эти мысли по кругу. Душевный дискомфорт усугублялся еще и тем, что признаваться в своих маленьких поражениях приходилось не только себе, но еще и Вадиму. А это ох, как унижало. И этого Ольга никому простить не могла. А Вадим звонил и спрашивал. И самое ужасное, давал ей советы. Ей, королеве. Будто она гадкий утенок, который не знает, как себя вести с мужчинами. Будто можно допустить, что весь мир не рухнет к ее ногам, если только ей этого захочется. И какого черта Вадим дает советы? Он сам до сих пор не уломал эту Катьку ни на что. Видите ли, у него своя стратегия, выжидательная. И он попросту надеется оказаться в нужном месте в нужное время. Федор откажется от наследницы, благодаря ей, Ольге, и он ее утешит. А пока Вадим будет играть роль друга, чтобы потом все пошло гладко, без сучка и задоринки. Хорошо устроился. Катьку не нервирует, не навязывается. Из кожи вон не лезет и не получает презрительные отказы. Ольга положила на тарелку золотые промасленные крючочки, креветки в кляре, и остановила взгляд на помидорках черри, украшенных сочными перышками зеленого лука. Оглянулась на Федора и вспомнила, что вчера он не пошел с ней в ресторан. Отказался, даже не назвав причину. Вспомнила и поджала губы. Нет, она все же совершила ошибку тогда, после измены с Голодовым. Не надо было настаивать на свободных отношениях. Не надо было говорить, что им нужно пожить для себя. Не надо было так часто это подчеркивать, позволяя другим мужчинам крутиться поблизости и благосклонно принимать от них подарки. Ольга попыталась вспомнить слова, которые Федор говорил ей в ответ, и не смогла. Тогда это интересовало ее мало. Да и, кажется, новые условия он принял слишком легко. Неужели не ревновал? Она нервным движением положила на тарелке помидоринку и мысленно воскликнула: «Хватит! Хватит постоянно думать об этом! Лучше быть беззаботной, веселой и соблазнительной и жить сегодняшним днем». Приняв это решение, Ольга облегченно вздохнула, улыбнулась и, услышав, как Федор прощается со своим нудным собеседником, резко развернулась. Эту девушку она узнала бы из миллиона других. «Добрый вечер!» Катя остановилась около стола, подхватила тарелочку и, якобы не замечая изумленных лиц Архипова и Ольги, принялась активно набирать закуски. Накладывая побольше от души, она виновато наклонила голову на бок, улыбнулась и сказала: «Не только для себя. Я пришла не одна». Ольга презрительно фыркнула и посмотрела на Федора. По его реакции она надеялась определить, имеет ли он отношение к появлению здесь наследницы графа или нет. Нет. К этому факту он никакого отношения не имел. Правая бровь Федора была удивленно приподнята вверх, а на лице читалась растерянность, которая исчезла без следа уже через несколько секунд. Ольге показалось, будто он что-то вспомнил и пришел к выводу, что в происходящем нет ничего странного. «Добрый вечер», — ответил Федор и приветственно кивнул. «Какими судьбами?» «О, он знал, почему она здесь. Знал. Третье испытание, назначенное Карлом Августом, не дает покоя и толкает на смелые поступки. Ну что ж, здравствуйте, Екатерина Александровна. Будете устранять Ольгу? Прекрасно. И потом намереваетесь бросить меня и отправиться своей дорогой? Замечательно. На выставку пришла», — улыбнулась в ответ Катя. «Я вообще очень люблю и театр, и фотоискусство». Федор усмехнулся и встретился с ней взглядом. И все же ему было неловко, и шершавое чувство вины дернулось в области сердца. Он пришел с Ольгой. С Ольгой? Кстати, а с кем явилась на выставку Катя? «Пойдем, дорогой», — спокойно произнесла Ольга. «Мы здесь уже 20 минут, а толком ничего не посмотрели». Она взяла Федора под локоть и хищно улыбнулась. «Ну что, Катя, кто был прав? С кем он сейчас?» Но если внешний вид Ольги и демонстрировал полнейшую уверенность в себе, то в душе родилось смятение, и возникли многочисленные вопросы. Что делать здесь, это ненормальное? Она притащила сюда из-за Федора? Какая же она противная! Как от нее избавиться? Ольга еле сдержалась от резких слов и ехидства. Нельзя показывать, как ее задела эта встреча. Спокойствие и презрительное равнодушие. Вот чем надо убивать соперницу. «Да уж идите», — кивнула Катя и отправила в рот маленький брусочек сельдерея. На вкус оказалась сущая гадость. Но пришлось жевать и не кривиться. «Погуляйте по залам, а я сейчас поем и присоединюсь к вам». «Не думаю, что это хорошая идея». Все же не удержалась от сарказма Олька. «А мне кажется, даже очень хорошая», беспардонно выкладывая сельдерей из своей тарелки обратно на общее блюдо, возразила Катя. «Обсудим фотографии. Мы же на выставку именно для этого пришли, не так ли?» «Обязательно обсудим», — сдерживая улыбку, ответил Федор. Его размеренная, продуманная до мелочей, можно сказать, схематичная жизнь уже давно покрылась мелкими трещинками непредсказуемости. И легкого дуновения ветерка было вполне достаточно, чтобы кусочки скорлупы полетели во все стороны. А Катя не была легким ветерком. Она была ураганом.